Заключение. Эпиграф. Как неразгаданная тайна, живая прелесть дышит в ней. Мы смотрим с трепетом тревожным на тихий свет ее очей. Земное ли в ней очарование, или неземная благодать? Душа хотела б ей молиться, а сердце рвется обожать. Тютчев. Приходится, к сожалению, прощаться с этой книгой, заключающей в себе чистую правду без каких бы то ни было вымыслов и приукрашиваний. Но я не прощаюсь с ее героиней, с которой я так сроднилась за это время, описывая ее жизнь, характер, судьбу. Теперь она предстала перед вами такой, как есть. Я бесконечно благодарна ей за подаренную возможность совместной работы, за счастье быть на всех ее концертах и выступлениях и постоянно находиться под обаянием ее волшебства. «У нас еще много красивых дней впереди», — любит говорить Алла Николаевна. «И мы, радуясь, что она здесь, среди нас, всегда будем ждать от нее счастливых минут прикосновения к русскому романсу». В заключение мне хочется дать последнюю зарисовку из сегодняшней, такой неистощимой творческой жизни певицы. Конец января 1996 года. Памятный концерт, посвященный 25-летию Государственного академического оркестра «Русские узоры», который состоялся в концертном зале имени Чайковского. Среди многочисленных участников концерта и заслуженная артистка России Алла Баянова. Объявляется ее выступление. Она выходит на сцену. Весь оркестр, как один человек, встает. За ним встает и публика. Билетеры, гардеробщики побросали свои дела и бегут поближе к сцене. «Куда ты? Что случилось?» «Да подожди ты! Баянову объявили! Сейчас Баянова поет!» Сегодня она впервые исполняет русские народные песни «Коробейники» и «Светит месяц» и дает совершенно новую, неожиданную интерпретацию этих всем известных песен. Нарядное платье в русском стиле, лучезарная улыбка, при этом сдержанное достоинство и вкус. И вот, как по мановению волшебной палочки зажигается все вокруг. Богатая многообразием красок своего особого колорита, она свободно черпает из бесконечного источника воображения, танцует, импровизирует и вдруг вставляет новый куплет в песню «Светит месяц». «Я страдала, страданула, с моста в речку сиганула, из-за тебя, за дьявола, 3 часа я плавала». Эх, искрометно взвивается бубен в ее руках, веселье, улыбки и задор передаются всем. Смеется публика в зале, смеются оркестранты и дирижер, смеются хористки, ожидающие своего выхода. Затем она исполняет свои любимые цыганские песни, и, кажется, сам воздух наполняется искорками пожара. «Алла Николаевна, спасибо вам!» — встречают ее артисты за кулисами после отгремевших оваций. «Как вы поете! Необъяснимо! Нам до вас так далеко!» Восторгается и целует ей руки Артур Эйзен. Она, отвечая на комплименты, еще с трудом переводя дыхание, пробирается сквозь толпу поклонников к нам. «Ну как, Рима, незаметно было?» «Я боялась, что не спою, упаду». И тут я, пораженная, узнаю, что в духоте долгого ожидания в артистической у нее перед самым выходом на сцену прихватило сердце. Лекарства почему-то ни у кого не оказалось. И все-таки она, не желая на этом концентрироваться, пошла петь. И воспрянула. Бог помог, сцена дала ей новые силы, и, как всегда, ее дух переборол и преодолел все. Сердце укрепилось, и вновь без остатка было отдано людям. Подходит Владимир Трошин. «Алла Николаевна, что вы все сливки снимаете? После вас петь невозможно. Страшно даже выходить на сцену. Объясните ваш секрет». Как вы за такое короткое время сумели покорить Россию? А действительно, как ей объяснить людям свой секрет? Может быть, он в долголетней тоске по России? Или в непрестанном служении искусству? А может, ее тайна скрыта в том, что она — дитя любви, что была зачата родителями в момент безудержной страсти? Но не будем гадать, ведь, кажется, чудо вообще объяснить невозможно. Нам, живущим сегодня, лишь посчастливилось его узреть. Едва ли кто может найти ключ, чтобы до конца разгадать магию Аллы Баяновой, тайну ее притягательной силы. Ключ этот неосязаем и хранил сокровищницу таланта, который только ждал своего часа, и она услышала зов судьбы. Смелость откликнуться на него, решимость переломить свою жизнь на склоне лет открыли эту сокровищницу и принесли ей щедрую награду — всенародную любовь, величайший успех и славу. Она по праву потребовала сполна от судьбы, и она получила сполна. Золотая нить. Я часто о ней вспоминаю. Она по сей день тянется за мной.